Наружные слои облака светились мрачным багровым светом. Свечение, более яркое на полюсах, иногда разрасталось и гигантскими сполохами ненадолго охватывало всю его поверхность. «Что это за свечение?» — недовольным тоном спросил капитан у меня, словно я был ответственен за этот космический феномен. От трения частицы газа и пыли приобретают электрические заряды, но мне кажется, природа этого свечения не электромагнитная. «Тогда какая же? И где вы, черт возьми, валандаетесь, когда должны были стоять на вахте? Почему вас не было в рубке?» Капитан явно еще не пришел в себя после порции Крэга, и возражать ему было совершенно бесполезно. Более того, даже опасно. Но так уж случилось, что я родился в год собаки. Родившиеся в этот год всегда болезненно реагируют на малейшее проявление несправедливости. «Это не моя вахта, сэр». «Чья же она, по-вашему?» «Не могу знать. Я не составляю расписание вахтенных дежурств». «Вы слишком многого не знаете, Крайнов, и я постараюсь об этом вспомнить в ближайшем порту. А теперь займитесь обработкой информации. Через 15 минут все данные должны быть у меня». И, отвернувшись, Зунединов включил общую селекторную связь. «Начать подготовку к посадке. Всем службам действовать согласно инструкции безопасности класса А». После того, как капитан величественно удалился из рубки на свой мостик, небольшое помещение, отделенное от рубки стеклянной перегородкой, Каринин, убедившись в том, что селекторная связь с мостиком отключена, спросил: